Глава 7. Чикаго – деловой город. Предприниматели всех мастей так и рыскают по нему в погоне за американской мечтой, оставляя за собой обглоданные скелеты потерпевших крах затей. Город полон старых офисных зданий, большую часть которых давным-давно прибрали к рукам промышленные и финансовые гиганты. В общем, затевая какое-либо новое предприятие в нашем городе, гораздо дешевле обосноваться в одном из новых промышленных парков, расположенных на окраине. Все они похожи друг на друга. Сетка одинаковых, невыразительных, зато легко приспосабливаемых под самые разные надобности зданий высотой в 2-3 этажа с глухими стеклами, почти полное отсутствие растительности, изобилие автостоянок. Дома здесь похожи на огромные бетонные ящики, зато недороги. Артур оформил краткосрочную аренду на один из таких ящиков в одном из таких районов, минутах в 20 езды на восток от города. Когда я вылезал из своего жучка на стоянке, там уже было 3 машины. Я пригнулся и достал с правого сиденья нейлоновый рюкзак с магическими причиндалами, которые могли пригодиться в борьбе с враждебными энергиями. Соль, связка белых свечей, святая вода, связка ключей, маленький серебряный колокольчик и плитка шоколада. Ну да, шоколада. Шоколад обладает способностью отпугивать самых разнообразных вредоносных тварей. А если проголодаетесь, им можно перекусить. Так сказать, многоцелевое средство. Кроме этого, из рюкзака торчал конец моего жезла, на случай, если понадобится быстро выхватить. Я надел на руку свой браслет-оберег. Не забыл также доставшийся от матери амулет-пентаграмму, силовой перстень и новое приспособление, над которым работал в последнее время, серебряную пряжку на ремне в форме медведя. Лучше иметь при себе целый арсенал и не воспользоваться им, чем оказаться безоружным, так ведь? Потом запер машину и повернулся ко входу в здание. Поскольку я представления не имел о том, как должен выглядеть ассистент продюсера на съемках фильма категории XXX, я надел брюки в обтяжку и спортивную рубаху. Не слишком небрежно, не слишком официально. Я закинул на плечи рюкзак, и пока запирал дверцу, еще одна машина, ярко-зеленый прокатный седан, припарковалась рядом с моим жучком. Из нее вышли двое. Водитель, мускулистый крепыш лет 35-40, рост он имел чуть выше среднего. Судя по внешности, ему доводилось заниматься не только киносъемками. Наряд его составляли футболка от Nike, джинсы, кроссовки, которые обошлись ему в сотню-другую баксов, и очки в круглой оправе. Он вполне дружелюбно кивнул мне. «Привет!» — отозвался я. «Новенький!» — поинтересовался он. «Новенький!» «Оператор?» «Каскадер! Дублер, так сказать!» «Круто!» Ухмыльнулся он, достал из багажника дорогую спортивную сумку и закинул ее за плечо. Потом шагнул ко мне и протянул руку. «Джейк!» — представился он. Мы обменялись рукопожатием. Ладонь у него оказалась крепкая, мозолистая, натруженная, в общем. Из тех, что оставляют ощущение силы и без попыток расплющить твои пальцы. Он мне понравился. «Гарри!» — отозвался я. Второй тип, только сейчас выбравшийся из машины, смахивал на профессионального тяжелоатлета. Высокий, сложенный как Геракл, только в кожаных штанах в обтяжку и в рубахе с короткими рукавами. Еще он отличался темным, явно искусственным загаром, угольно-черной шевелюрой. Возраст вряд ли позволял ему рассчитывать на получение мало-мальски пристойной автомобильной страховки. Лицо, впрочем, мало соответствовало телу олимпийца, так сказать, изнанка физического совершенства. Впрочем, справедливости ради отмечу, что смотрел он на меня, хмурясь как туча, что и создавало во многом такое впечатление. «Кто, черт подери, вы такое?» — буркнул он. «Я, черт подери, Гарри», — скромно ответил я. Он достал из багажника свою спортивную сумку и с грохотом захлопнул крышку. Всегда такой хитрожопый. Нет. Иногда я еще сплю. Он сделал два шага ко мне и уперся в мое плечо ладонью с растопыренными пальцами. Классический мачо-боец. Я мог бы продемонстрировать ему парочку приемов в ответ, но я по возможности стараюсь не ввязываться в драки на стоянках. Поэтому я даже не поморщился. Кисть немного виловата, заметил я. Если интересно, могу научить паре упражнений для укрепления. Его аж перекосило. «Сукин сын!» Выругался он и скинул с плеча сумку, чтобы освободить обе руки. «Эй!» Встревожился Джейк и шагнул между нами лицом к Верзиле. «Ну же, Бобби, рано еще кипятиться!» Стоило Джейку вмешаться, как Бобби сделался на порядок агрессивнее. Он рычал и сыпал ругательствами. «В жизни мне довелось повидать достаточно настоящих огров, чтобы слишком уж впечатлиться имитацией». Но, в общем-то, я обрадовался тому, что этим все и ограничится. Парень был заметно сильнее меня, и если по части драки знал хотя бы немного больше, чем по части приличий, это могло испортить мне весь остаток дня. Побушевав еще немного, Бобби подобрал свою сумку и испепелил меня взглядом. «Я знаю, что у вас на уме. Так вот, даже не думайте!» Я заломил бровь. «Что, тоже парапсихолог?» «Хитрожопый дублер!» — буркнул он. «Такое уже было раз! Тебе не прославиться! С таким же успехом можешь уходить прямо сейчас!» «Бобби!» — вздохнул Джейк. «Это не дублер! Но он сам...» «Он пошутил!» — сказал Джейк. «Господи, да он в этом бизнесе еще больше новичок, чем ты! Слушай, иди-ка ты в дом! Налей себе кофе или минералки или еще чего!» «Только драки тебе не хватало в съемочный день!» Парень злобно глянул и уставил в меня указательный палец. «Я тебя предупредил, задница! Держись от меня подальше, если хочешь быть цел!» Я постарался изобразить на лице благожелательное равнодушие. «Окей, красавчик!» Тот зарычал, сплюнул на землю и злобным вихрем поспешил в дом. «Кое у кого явно дисбаланс тестостерона!» Заметил я. Джейк покосился вслед Бобби и кивнул. «У него стрессовая ситуация. Не принимайте близко к сердцу». «Ну, не так-то это и просто», — сказал я. «В смысле, когда тебя оскорбляют и машут перед носом кулаками и все такое». Джейк поморщился. «Лично к вам это не имеет никакого отношения. Просто он боится». «Что его подменят дублером?» «Угу». «Вы серьезно? Кой черт делать дублеру на съемках порнухи?» Джейк вяло помахал рукой на уровне пояса. «Крупный план». Чего?» «Ну, вообще-то такое случается не так уж и часто. Тем более теперь, при наличии Виагры и всего прочего. Однако нет ничего необычного в том, что режиссер приглашает дублера, если у актера возникают некоторые... проблемы». Я даже зажмурился. «Он что, решил, что я дублер пенис?» Джейка моя реакция, похоже, изрядно развеселила. «Надо же, вы и впрямь новичок». «Вы давно в этом бизнесе?» «Изрядно». «Наверное, не работа, а мечта, да? Ну, там женщины шикарные и все такое». Он пожал плечами. «Ну, не настолько, как вам представляется. Приедается». «Тогда зачем вы этим занимаетесь?» «Привычка, наверное», — беззаботно ухмыльнулся он. «Да и выбора особого нет. Одно время я подумывал заняться семейным кино, но это не выгорело». Секунду-другую он молчал. Лицо его немного помрачнело. «Послушайте, не переживайте из-за Бобби. Он успокоится, стоит ему выдумать себе достойное сценическое имя». «Сценическое имя?» «Ага. Мне кажется, он из-за этого такой дерганый. Это его вторая съемка. Все, что отсняли в первый раз, уже в корзине, но оно в порядке вещей. До окончательного монтажа еще и не столько выбросят. Ему дали неделю на то, чтобы придумать себе псевдоним». «Псевдоним? Ясно». «Ничего смешного», — серьезно возразил он. «Имена обладают силой, приятель». «Знаю». «Правда обладают. Джейк кивнул. «Удачное имя внушает уверенность. Для юнца это важно». «Ну да, вроде волшебного перышка у Дамбо», — сказал я. «Совершенно верно». «А под каким именем выступаете вы?» — спросил я. «Джек Рокхард», — невозмутимо отозвался Джейк. Мгновение он пристально смотрел мне в лицо. «Чего?» «Не понял я». «Вы хотите сказать, вам неизвестно мое имя и лицо?» Я пожал плечами. «У меня нет телевизора, да и в кино я не хожу». Брови его удивленно взмыли вверх. «Правда? Вы что, Эмиш или вроде того?» «Угу, тот самый случай. Считайте, я Эмиш». Он ухмыльнулся. «Тогда пошли, я вас познакомлю со всеми». «Спасибо». «Да никаких проблем», — отозвался Джейк. Мы вошли в здание. Стерильно чистые бежевые стены, невыразительно коричневый, недорогой, но долговечный ковролин на полу. Джейк повел меня к двери с набранной на компьютере бумажной табличкой «Гостиная» и вошел. Всю середину более или менее уютного помещения занимал длинный стол для заседаний, уставленный подносами с орешками, напитками, фруктами и прочей снедью. В комнате стоял аромат свежего кофе, и я сразу же направил свои стопы к кофеварке. В комнату вошла женщина лет 35, не слишком выразительной внешности, в джинсах, черной футболке и легкой красно-белой курточке. Волосы она подобрала назад, перевязав красной банданой. Она взяла бумажную тарелку из стопки и принялась накладывать в нее всего понемножку. «Доброе утро, Гуфи!» «Джоан?» — беззаботно отозвался Джейк. «Ты знакома с Гарри?» «Нет еще». Она оглянулась на меня через плечо и кивнула. «Вау, ну и длинный вы!» «Ну, на самом-то деле я карлик, это только прическа делает меня выше!» Джоан рассмеялась и кинула в рот орешек. «Вы ведь ассистент продюсера, так?» «Ну да». Она кивнула. «Что ж, давайте продюсировать». «Я думал, это по части Артура». «Он режиссер и исполнительный продюсер. На деле обязанности продюсера исполняю я. Грим, камеры, свет, декорации, ну, сами знаете. В общем, руководство съемочной группой и всеми мелочами». Она повернулась ко мне и протянула руку, смахивая другой сахарные крошки с губ. «Джоан Даллес». «Очень приятно», — сказал я. «Гарри Дрезден». Джоан снова кивнула. «Что ж, тогда за работу. Еще уйму всего нужно сделать до начала съемок. Гуфи, марш в грим-уборную и приведи себя в порядок». Джейк кивнул. «Они уже здесь?» В ее голосе послышалось легкое раздражение. «Жизель с Эммой приехали». Последовала недолгая напряженная пауза. «Что ж, Гарри, рад знакомству. Джоан ничего, но она загоняет вас до смерти». Джоан швырнула в него яблоком. Джейк перехватил снаряд в воздухе, зажал в зубах и помахал нам, выходя. «Угощайтесь, мистер Жардина», — сказала Джоан. «А потом пойдем собирать аппаратуру». «Я рассчитывал переговорить с Артуром до начала», — осторожно произнес я. Она повернулась, держа в руках две тарелки с хрустящими хлебцами. На фрукты она даже не смотрела. «Какой-то вы наивный. Артура поди не проснулся еще. И захватите эту коробку печенья. Нехватка сахара у меня в крови может стоить вам головы». По короткому коридору она провела меня в гулкое, напоминающее пещеру, помещение-студию. Декорации размещались на невысоком, неосвещенном пока помосте и изображали, судя по всему, безвкусно обставленную спальню. Перед помостом стояли аккуратным рядком несколько черных пластиковых контейнеров и стоек с прожекторами. Джоан принялась открывать контейнеры, не забывая через каждые 3-4 движения класть в рот что-нибудь съестное. «Славное местечко», — заметил я. «Зверею я от этого славного местечка», — отозвалась Джоан, не переставая жевать. «Предыдущие арендаторы называли себя торговцами компьютерными программами. Вранье. Они всю проводку здесь поменяли на куда более мощную, чем нужно для их бизнеса. У меня неделя ушла на то, чтобы хоть как-то наладить работу. Пришлось превратить их бывший спортзал в подобие гримерных. Но даже так это ни к черту не годится. «Ну, законов физики не изменить», — сказал я. «Аминь», — рассмеялась она. «Значит, вы типа инженер?» — спросил я. «По необходимости приходится», — кивнула она. «Я ставлю декорации, налаживаю свет, электричество, даже водопровод иногда». «И?» — добавила она, открывая очередной контейнер. «Камеры. Подключайтесь, мистер Грызун. Ваша помощь будет очень кстати». Я подождал, пока она не вынула все детали из контейнеров. Уверенными, говорящими о долгом опыте движениями, она собрала несколько камер и штативов, давая мне по ходу дела пояснения. И я постарался в меру сил помочь ей. Работали мы в приятном неспешном ритме. Такого со мной не бывало, наверное, с тех лет, что я провел на ферме в Хок-Холлоу в Миссури. И потом, это оказалось интересно. В конце концов, современная техника остается для меня совсем неведомой областью. Видите ли, те, кто обладает некоторой властью над первобытными силами творения, находятся в неважных отношениях с физикой. Хуже всего дело обстоит с электроникой. Она ведет себя совершенно непредсказуемо. Хотя нет, чаще всего она просто вырубается напрочь. Техника постарее, более устойчива. В этом одна из причин того, что я разъезжаю на Volkswagen Жуке, собранном еще в годы Вьетнамской войны. Однако новые виды изделий – видеокамеры, телевизоры, сотовые телефоны, компьютеры – погибают мучительной смертью, стоит им побыть немного в моем присутствии. В том, чем мы занимались, имелся некий размеренный ритм, успокаивающий нервы. Собирать детали в определенном порядке, вставлять разъемы в предназначенные для них гнезда, стягивать пучки проводов клейкой лентой, чтобы они не спутались. Наверное, я справлялся не так уж и плохо. Так что последнюю камеру собрал уже самостоятельно, хоть и под присмотром присевший отдохнуть Джоан. «И как все это должно работать?» — поинтересовался я. «В смысле, что дальше?» «Свет!» — вздохнула она. «Чертово освещение! Самое занудное занятие! Свет должен быть отлажен так, чтобы никто не казался гладким до блеска или, напротив, морщинистым. А как покончим с этим...» Предоставим технику отлаживать звук, а сами займемся актерами. В переносном смысле, надеюсь. Она фыркнула. Да, некоторые из них вполне ничего. Этот твердолобый Гуфи, например. Но если не подгонять их время от времени, они ни за что не приведут себя в надлежащий вид к началу съемки. Грим, костюмы, все такое. Ага, а некоторые еще и опаздывают. Предположил я. Скрамп наверняка. Буркнула, почти прорычала Джоан. «Кто-кто?» — заинтересовался я. «Триша Скрамп, актриса». «Вы ее недолюбливаете?» «Терпеть не могу эту самовлюбленную эгоистичную сучку», — с наслаждением произнесла Джоан. «Строит из себя принцессу, и все до одного в съемочной группе прекрасно понимают, что им нет нужды торопиться или трезветь к сроку, потому что ее похотливое высочество все равно не соблаговолит притащить свою царственную задницу вовремя. Так и чешутся руки выдрать ее как следует». «Мне кажется, вам не стоит так уж сдерживать свои эмоции», — заметил я. Она от души рассмеялась. «Извините, последнее дело вовлекать новобранцев в старые политические дрязги». «Наверное, я просто огорчаюсь из-за того, что мне пришлось снова с ней работать. Как-то я этого не ожидала». «Ага, неприязнь к порно-старлетке. То самое, что мы в своем бизнесе называем термином «мотив». Джоан не производила впечатления человека, способного хладнокровно наводить смертельную стрёгу. Но я на горьком опыте убедился в том, что умелый лжец способен казаться воплощенной невинностью вплоть до момента, когда вонзит тебе нож в спину. Поэтому, как добросовестный следователь, я копнул глубже в поисках информации. «Почему так?» Она тряхнула головой. Уйдя из Silverlight Studios, чтобы основать собственную фирму, Артура нажил кучу врагов. «А что вы думаете на этот счет? В смысле, об этом его шаге?» Она вздохнула. Артура – идиот. Он неплохой человек и хотел как лучше. Все, кто работает с ним сейчас, рискуют оказаться в черных списках у Сильверлайта. Даже Трикси? Я хочу сказать, если она и правда звезда, разве студия не хотела бы переманить ее обратно? Джоан наклонилась проверить подключение и догнала в разъем штекер, который я только что вставил. Да вы не обдолбаны часом? Она звезда с ограниченным сроком годности. Они найдут ей замену, не моргнув. Вас послушать, так она довольно решительная девушка. Джоан покачала головой. Не путайте глупость со смелостью. Хотя, пожалуй, она достаточно глупа, чтобы полагать себя слишком ценной и незаменимой. Не будь я проницательным, сказал бы, что вы ее недолюбливаете. Люблю я ее или нет, это ничего не меняет, возразила Джоан. Если я должна работать с ней, значит буду работать. Я постоял немного, глядя на то, как она, твердо сжав губы, начинает закрывать крышки пустых контейнеров и относить их к задней стене студии. Черт, я мог биться об заклад, что Триша Скрамп, она же Трикси Виксен, не отличается таким же чувством долга по отношению к работе. Я помог Джоан собрать контейнеры. Движения ее были порывисты. Из-под маски профессиональной решимости проглядывало раздражение. Продолжая работать, я как мог из-под тишка приглядывался к ней. Ей здесь явно не нравилось. Могла ли она целиться в Артура при помощи крупнокалиберного энтропийного проклятия? Да нет, не завязывалась. В голосе ее, когда она говорила об Артура, не сквозило ни тени враждебности. И потом, если уж она и впрямь была настолько сильным заклинателем, чтобы наводить такие штуки, то не смогла бы работать в окружении стольких электронных устройств. К тому же, если она питала к Артура убийственно враждебные чувства, значит, она актриса, каких я еще не видывал. Я не исключал этого совершенно. Однако интуиция посылала мне сложные сигналы. С одной стороны, она говорила, что Джоан – человек достойный. С другой стороны, она говорила еще и то, что женщина эта гораздо глубже, чем представляется глазу. Что-то упрямо твердило мне. Все куда серьезнее, чем кажется. Ситуация даже опаснее, чем я считал сначала. Не нравилось мне это. Ох, как не нравилось. Джоан закрыла последний контейнер, прервав мои размышления. «Что ж, хорошо», — сказала она. «Включаем питание, что ли?» произнес я. «Возможно, мне не стоит находиться здесь, когда вы это сделаете». Она подняла бровь, выжидающе глядя на меня. «Это...» — пробормотал я. «Видите ли, у меня в голове пластина, и она чувствительна ко всяким там электрическим полям». Ну там, от высоковольтного оборудования, в этом роде. Я лучше вернусь, когда все уже будет работать. Так я сразу смогу выйти, если возникнут проблемы. Джоан смерила меня взглядом, полным скепсиса. Это правда так? Угу. Она нахмурилась. Как вы вообще попали на эту работу? Черт, враль из меня никакой. Я лихорадочно подыскивал ответ, который начинался бы не с Однако мне так и не дали этого сделать. Волна безмолвной, невидимой энергии, холодной, отвратительной, накатила на меня, захлестнув с головой. Желудок сжался в приступе тошноты, руки и плечи покрылись гусиной кожей. Черная, опасная магия клубилась в воздухе, втекая в студию через дверь. Такая магия уничтожает, ломает, гноит, растлевает. Как раз такая нужна для наведения смертельного энтропийного проклятия. Что случилось? Джоан схватила меня за руку и тряхнула. Гарри, вы весь дрожите. Вы здоровы? Кто? С трудом выдавил я из себя. Кто еще в здании? Джейк, Бобби, Эмма и Жизель. Больше никого пока. На нетвердых ногах я бросился к своему рюкзаку и схватил его. Я упал бы при этом, не подхвати меня в последний момент, Джоан. «Покажите, где?» Джоан потрясенно зажмурилась. «Что?» Насколько мог, я отогнал от себя эмоции, наведенные черной магией. «Они в опасности!» рявкнул я. «Где они? Ну?» Мои слова явно встревожили Джоан, но выражение ее лица сделалось скорее озабоченным, чем испуганным. Джоан кивнула и почти бегом вытащила меня из студии через боковой выход. Мы одолели марш решетчатой металлической лестницы и по коридору бросились к двери, на которой красовалась надпись «Гримерные». «Держитесь сзади!» — рявкнул я и сделал шаг вперед. Я не успел еще взяться за дверную ручку, как послышался женский визг.